Подобные их речи не радуют мудрых, поскольку разрушают все элементы условного. Посредством логики отрицания самобытия без определения вышеуказанного объекта логического отрицания. И поэтому представляют собой весьма ошибочный взгляд, по которому получается, что истинное и ложное воззрения одинаково ошибочны или же одинаково безошибочны. Поэтому даже долгое культивирование такого взгляда не только ничуть не приближает к истинному воззрению, а удаляет от него, ибо совершенно противоречит закону обусловленного происхождения, делающему возможным для нашей системы признавать все элементы сансары и нирваны. Итак, во вхождении в средины сказано: «Атман, который воображается иноверцами, погруженными в сон неведения, и то, что воображается в иллюзии, мираже и прочем, не существует даже для мирян». Иначе говоря, догматические вымыслы иноверцев и то, что, согласно предыдущей цитате, воображается нашими школами реалистов при их специфических убеждениях, для нас не существует даже на относительном уровне. Разъясню смысл этих слов. Возможен вопрос: на каком основании нечто вы считаете условно существующим, а нечто несуществующим? Ответ. Мы считаем условно существующим то, что признано обыденным сознанием, не опровергается как известная вещь обыденным достоверным познанием других и неуязвима для логики. Правильно исследующая реальность, то есть отвечающая на вопрос, есть самобытие или нет, а противоположное считаем несуществующим. Обыденное сознание довольствуется видимостью, внешностью любого явления. Это сознание без исследования, размышления. Является ли воспринимаемый объект только отраженный в уме кажимостью, или же действительно существует как таковой? Такое сознание можно назвать сознанием, не вникающим в сущность. Но не следует думать, что оно вообще не мыслит. Поскольку же мирское, обыденное сознание познает лишь явленное, общеизвестное, и не исследует, каково бытие, как оно есть, то называется также привычным в миру. Такое сознание присуще всем умам, как затронутым философствованием, так и незатронутым. Поэтому, у кого бы оно ни имелось, мы его называем привычным в миру или неаналитическим сознанием, не считая, однако, что оно присуще лишь мирянам, чьи умы не затронуты философией. Хотя философствующему уму присущи многие аналитические мысли, например, так есть в условном, общепринятом смысле или же на самом деле, но разве все его состояние обязательно являются сознанием и следующим бытие, как оно есть? Поэтому нет нужды задавать вопрос, что означает привычное в миру. Именно неискушенным в философии старцам-мирянам, чтобы получить на него ответ, философам достаточно понаблюдать неаналитическое состояние собственных умов. Признанное таким сознанием – это все, что называется явленным или данным в опыте. Поскольку закон кармы, стадии пути и прочие неведомые простым людям вещи все же проясняются в обыденном сознании, не исследующим бытие, как оно есть, когда становятся его объектами через слушание, опыт и так далее, мы не ошибемся, причисляя их к известному в миру. Опровержение другим обыденным достоверным познанием состоит в следующем. Например, когда веревку представляют как змею, а мираж как воду, то, хотя змея и вода воспринимаются умом, не исследующим бытия, как оно есть, эти восприятия опровергаются обыденным достоверным познанием других людей, поэтому не существует даже условно. Неуязвимость для логики, правильно следующей, есть самобытие или нет, означает вот что. Вещи, признанные существующими условно, должны быть установлены обыденным достоверным познанием, и при этом необходимо, чтобы они никогда не опровергались логикой, правильно следующей, есть ли самобытие или нет. Но если бы такая логика устанавливала существование этих вещей, она утверждала бы их самосущее бытие, что противоречило бы их относительности. Поэтому здесь не допускается ошибочная мысль, смешивающая отсутствие логического опровержения с доказательством, и вывод, что возникновение счастья и страдания от добродетелей и грехов, и возникновение счастья и страдания от Бога и природы одинаково существуют или же одинаково не существуют на условном уровне. Ведь хотя логика истинного исследования, есть самобытие или нет, одинаково не устанавливает ни порождение счастья и страдания Богом и природой, ни их порождение добродетелями и грехами, эти порождения отнюдь не всегда одинаково опровергаются или не опровергаются логикой. То есть, когда наши чужие школы реалистов говорят о неделимых частицах объекта и субъекта, атмане, природе, боге и прочих собственных вымыслах, то делают это после логического исследования, самосущие они или нет. Придя к мысли, что эти сущности обнаружены посредством логического исследования. Поэтому нужно признать, что логическое исследование, обладают они самобытием или нет, другими школами проводится потому, что они полагают, что эти сущности способны выдержать логический анализ. Но если бы мы провели такое исследование, они не устояли бы перед безошибочным логическим анализом. И поскольку логика не обнаруживает этих сущностей, они опровергаются. Ведь если они существуют, логика должна была бы их обнаружить. А форма, звук и прочий объект органов чувств установлены лишь так, как воспринимаются обыденным сознанием, лишенным всяких внешних и внутренних исказителей. Они не потому считаются признанными, что некие исследователи, порассуждав, существуют они как таковые лишь условно или на самом деле, пришли к выводу, что обнаружили их самосущее бытие. Они не подлежат логическому исследованию, есть самобытие или нет, ибо мы не признаем, что эти объекты способны выдержать логический анализ. Так, если некто говорит, это овца, то нелепо исследовать, лошадь это или бык. Но если нечто опровергается логикой, то хотя и известному миру с безначальных времен не существует даже условно, как, например, приписанная вещам по неведению собственная сущность, воспринимаемые из-за эгоцентрического воззрения самосущее «я» и «моё», воображаемое тождество вчерашних и сегодняшних гор и тому подобное. Поэтому не все, принятое в миру, признается матхьямиками за относительно существующее. Некоторые обосновывают разграничение условного существования формы, звука и прочего несуществования воображаемого иноверцами таким доводом. Первое – известно всему миру, а второе – известно лишь философам. Но это не разграничение. В противном случае не было бы возможным для формы и прочих объектов условно быть подобным иллюзии, пришлось бы признать наличие самобытия и многое другое. И в толковании 60 доводов сказано: ложное – это представление о счастье и тому подобное, ибо в таких состояниях сущее не пребывает даже условно. Правильное – это представление о страдании и тому подобное, ибо сущее условно пребывает в таких состояниях. То есть, хотя постоянство и прочие из четырех представлений общеизвестны в миру, они указаны как ложные, даже в относительном смысле. Но, хотя непостоянство и прочие из четырех состояний неизвестны в миру, представления о них называются правильными. Таким образом, мысль о непостоянстве совокупности личности и прочие представления, хотя и ошибочны относительно объекта восприятия, но в своем определении неопровержимы для достоверного познания, поэтому называются правильными или безошибочными. А чувственное сознание ошибаются относительно объектов восприятия и лишены всякого другого аспекта безошибочности, поэтому не называются безошибочными.